Глава 5. Ян. Яркие лучи рассветного солнца уже довольно заметно припекали, когда я выбрался из автомобиля возле дома альфа-клана Серых Волков. Глава стаи ожидал меня, стоя на пороге, сложив руки на груди. Явно только-только сам приехал, успел лишь переодеться к моему приезду. И, впрочем, это не помешало ему проявить гостеприимство и предложить позавтракать. Есть не хотелось совершенно, но нужен же повод, чтобы дождаться одну строптивую девчонку. Да и уж очень интересно было посмотреть на ее реакцию, когда она заявится сюда. На кухне царил полный порядок. Интересно, это Яра тут убирает, или они кого-то приглашают для этого? Оборотень включил кофеварку, после чего достал из холодильника маленькую бутылку воды и стал пить прямо из горла. «Слышал, у тебя человеческая любовница?» — спросил Рената, облокотившись на стойку. «Что?» — мужчина поперхнулся. «Откуда такой бред? У меня одна девушка, Ярослава. Она чистокровный оборотень». «Хм, и, между прочим, моя невеста», — покачал он головой, усмехнувшись. Прищурился, по-новому разглядывая волка. «Интересные он вещи говорит. Я вот вчера отчетливо чувствовал в брюнетке обычного человека. Пока размышлял над этим феноменом, альфа-клана Серых Волков начал говорить о делах. Пришлось срочно переключаться на его болтовню. Особенно меня интересовала стройка на территории, принадлежащей стае белых. Ради этого я и прилетел сюда. К сожалению, у меня дела есть в клане. Ничего, если тебе все покажет моя невеста. Выдал по итогу мужчина. Мне все равно, отозвался с видимым безразличием. Про себя же отметил, что так даже лучше. А то смотреть на их счастье и не убить оборотня долго не смог бы точно. А вообще сдержанностью никогда не отличался. В этот момент послышался стук входной двери, возвещающий о посетителе. Вдохнул в себя воздух и чуть было не завыл предвкушающе. Вернулась, наконец-то. Ярослава вошла на кухню, а я тут же отвернулся, усевшись на табурет. Еще раз втянул в себя ее запах и еле сдержал рык победителя. Запах ночных лилий словно въелся в мою кровь, взывая к моей звериной сущности и разжигая утихомиренную на время похоть. Первое, что отметил, она помылась и переоделась. Ну, конечно, не возвращаться же к своему жениху с запахом чужака на теле. Интересно, часто она так погуливала, как вчера? Волк внутри меня тут же оскалился в гневе. А вообще, здесь обещает быть еще веселее, чем мне думалось в самом начале прилета в Россию. Через полчаса мы с ней уже ехали на стройку. Разговор не клеился. Девушка демонстративно делала вид, что не замечает меня. А мне не давал покоя тот факт, почему, будучи оборотнем, она ощущалась обычным человеком. Хотелось узнать, как так получилось, что она без зверя. Строящийся коттеджный поселок был ближе к столице и располагался на берегу Москвы-реки. Новенькие двух- и трехэтажные дома элитного класса гармонично вписывались в лесную зону. А еще недавно здесь была лишь выжженная земля и мертвый пепел. Теперь же вокруг более ничего не напоминало о прошлом. Если не ошибаюсь, то землю здесь заменили перед посадкой новых деревьев. Я проехал по центральной аллее большую часть поселка и остановился перед еще недостроенным комплексом. «Что это?» — поинтересовался сухо, разглядывая недостроенную несуразицу на месте дома бывшего альфы. «Почему-то мне показалось кощунственным такое обращение с местом смерти этого волка. В детстве моя семья с Владимиром Ивановичем часто общались. Он всегда при встрече дарил мне игрушки, к сожалению. У его пары были проблемы с продолжением рода. И вот когда, казалось бы, все наладилось, случилась такая беда. «Гостиница, ресторан и магазины в одном здании», — пояснила Ярослава. Я резко вышел из автомобиля, хлопнув дверцы с такой силой, что она лишь чудом не отвалилась. Долгое время недвижно стоял, в упор рассматривая будущий комплекс. а после направился в сторону стоящего неподалеку с планом в руках прораба, гневно сжав руки в кулаки. Девушка поспешила за мной. К тому времени, как ей удалось догнать меня на своих каблучищах, я успел перекинуться парой фраз со строителем. «Йен, какого хрена?» — воскликнула недовольно подоспевшая брюнетка. «Разобрать и снести все в кратчайшие сроки!» Нагло проигнорировал ее возмущение, обращаясь к прорабу. «Постройте для белых нормальный поселок, без всякого этого балагана!» — махнул в сторону гостиницы. «Чего?» — переспросила девушка, не скрывая злости. Бросив на нее виноватый взгляд, прораб усиленно кивнул несколько раз в согласии с приказом, а как только я отвернулся от него, тот поспешно ретировался с территории вместе с остальными работниками. «Йен, какого хрена я тебя спрашиваю?» — продолжила негодовать Ярослава. Прикрыл глаза и сделал глубокий вдох, успокаиваясь. «Это же надо было додуматься, использовать территорию другого клана для строительства развлекательных заведений!» Не ожидала Трината, если честно. «Я тебе представлялся другим именем», — посмотрел на нее с насмешкой. «Да какая разница, как я тебя называю? Ты мне на вопрос ответь!» Негодование волчицы быстро переросло в открытое бешенство, что, надо сказать, в свою очередь, успокоило меня самого. «Что это только что было?» Я сделал очередной глубокий вдох, а затем одарил ее красноречивым взглядом. «Йен, ответь на вопрос!» — с нажимом повторилась в который раз. «Непременно отвечу. Непосредственно Ренату. И даже много чего выскажу», — сообщил ей многообещающе. И пока она не опомнилась, подхватил на руки и перекинул через плечо, направившись на второй этаж построения. Ответом на мои действия послужил громкий крик и ругань. При этом Ярослава не забывала колотить своими маленькими кулачками мою спину. Отпустил ее, только когда мы оказались в нужном мне месте. «Йен!» — возмутилась она в который раз. Вопросительно вскинул бровь, ожидая продолжения. Даже руки на груди сложил, демонстрируя всю степень моей заинтересованности, хотя больше хотелось иного. Повторить наше ночное близкое общение. «Ты!» Многословностью она не отличилась. Упрямо поджала губы, прожигая меня яростным взором. «Что я?» — поинтересовался вкрадчиво. Сделал шаг вперед, встав к ней вплотную и шумно втянул воздух, ощущая в отголосках девичьего аромата пряные нотки возбуждения. Из груди непроизвольно вырвался короткий рык. Брюнетка попятилась назад, что, впрочем, нисколько не сократило расстояние между нами, потому что я тут же поравнялся с ней вновь. «Скажи!» — повторил требовательно. Ярослава снова отступила назад. «Я!» — но больше ее не хватило. «Ты!» — переспросил насмешливо. Девушка не ответила, продолжила отступать. Взгляда, переполненного откровенным страхом, от меня так и не отвела. В итоге не заметила чан со строительной смесью, запнулась и рухнула прямо в него. Благо, раствор был пока еще в сухом виде. «Ну?» — навис над ней. «Так что ты хотела мне сказать?» — добавил гораздо тише. «Йен!» — тихо произнесла с мольбой. «Пожалуйста, не надо!» «Не надо что?» — уточнил, ласково улыбнувшись. «Хотя вряд ли мой предвкушающий оскал можно охарактеризовать подобным термином». «Ничего не надо!» Обронила едва слышно. «Совсем-совсем?» Отозвался негромко, присев перед ней на корточки, подался вперед и перехватил запястья волчицы, отведя их в сторону. «Ну, давай, скажи, что не хочешь?» Проговорил осипшим голосом, склонившись над ней. Я почти касался своими губами ее, чувствовал, как она дрожит. И это заводило больше, чем если бы девушка начала раздеваться. Шумно сглотнул, стараясь удержать рассудок под контролем, все же место явно неподходящее для секса, по крайней мере, этой девочке хотелось подарить только все самое лучшее, и стройка уж точно не вписывалась в эту категорию. «Скажи мне, Ярослава», — напомнил о своих ранних словах. «Отвали!» — толкнула меня изо всех сил и добавила каблуком в колено, оттолкнув в сторону. Столь резкий отпор с ее стороны оказался слишком неожиданным, потому маневр великолепно удался. Пока я пребывал в небольшом шоке, Ярослава развернулась ко мне спиной в явном стремлении свалить оттуда побыстрее. «Яра!» — предупреждающе рыкнул ей вслед, поднимаясь на ноги. Не знаю, на что она надеялась, когда решила переиграть того, кто в несколько раз сильнее и быстрее ее. Уже через секунду я без особых усилий поймал волчицу. Сама не поняла, что сделала только себе хуже. «Ярусь, мне нравятся инициативные девушки!» Протянул, не скрывая предвкушения. Она замерла, шумно сглотнула. «Да пошел ты!» — выдала в итоге. Жалкую попытку сорваться с места вновь на этот раз я пресек еще быстрее прежнего. Вот что творит? Неужели не понимает, на что подписалась, когда решилась на эту провокацию? Перехватил девушку за талию, подтащил к окну. Сняв с себя пиджак, постелил его в проеме и усадил туда Ярославу. Та вцепилась в мои плечи, слегка царапая их длинными ногтями. «Страшно?» — прошептал, жестоко оскалившись. Задрал подол короткого платья и провел костяшками пальцев между ее ног. «Да!» — сорвалось девичьих уст наряду с протяжным стоном. В ответ рыкнул, чуть прикусив кожу на шее брюнетки. Возникло непреодолимое желание заклеймить свою пару прямо здесь и сейчас. Но еще не время. Слишком рано. Затолкал свою звериную натуру поглубже в себя, приспустив лиф платья, тут же осыпав быстрыми поцелуями обнаженную грудь. «Не надо!» — выдохнула она совсем тихо, а сама откинулась назад, совершенно позабыв о высоте. Поэтому, когда раздался испуганный писк девушки, я лишь негромко рассмеялся и впился в желанные губы жадным поцелуем. Одновременно с этим разорвал когтями кружево нижней части белья. Хотелось так поступить и с остальной одеждой, но тогда точно подставлю свою девочку перед Ренатом, если вся округа будет знать, что здесь произошло. А мне ее безопасность важнее. Стоило бы продлить прелюдию, но волчья натура не позволила этого сделать. И так сдерживал инстинкты, как мог. Хотелось овладеть девушкой со всей яростью, тем более теперь я знал, она способна выдержать мой натиск. Именно поэтому просто ворвался в нее с голодным рычанием. Схватил за бедра и стал вколачиваться сильнее прежнего. Хотелось, чтобы она кричала от наслаждения, чтобы запомнила этот момент. С каждым новым толчком стоны девушки становились все громче. А мне было мало всего. И что-то подсказывало. Рядом с ней даже вечности будет недостаточно. «Ян!» — позвала моя пара с очередным стоном, вцепившись в плечи еще крепче. Ощутил, как она начала сжимать меня, а потому тут же вышел из нее. На разочарованный всхлип лишь ухмыльнулся и развернул девушку к себе спиной, наклоняя вперед, вынуждая животом улечься на оконный проем. Медленно провел рукой по правой ножке своей волчицы вверх, подхватывая под коленом. «Ножку тоже наверх, милая!» — прохрипел ей на ушко, прикусывая мочку. «А теперь держись крепче, детка!» Снова заполнил ее до отказа, до громкого крика со стороны брюнетки. Я вторгался в нее так глубоко, как только мог, но этого все равно казалось мало. Хотелось оставить на ней след, чтобы она помнила, кто с ней сотворил это. С каждым движением все больше ускорялся и сильнее вколачивался в податливое тело. Накрутил длинные темные локоны на руку и притянул к себе, выводя языком узоры на хрупкой шее. Там, где немного позже будет моя метка, когда я узнаю тайну ее сущности. Вот только инстинкты сдержать не удалось. Клыки удлинились незаметно для меня самого. Громкий стон удовольствия Ярославы лишь подстегнул мои действия. Как только тело накрыла волна оргазма, вонзил зубы в девичье плечо и сделал глоток крови, который отозвался во вкусовых рецепторах странным привкусом. Не завершив привязку, оторвался от своей пары и замер, всматриваясь вдаль, пытаясь понять, что же не так. «Какого черта ты сотворил, придурок?» — привел в себя визг малышки. Посмотрел на нее, Она держалась за плечо, с недоверием глядя на меня. «Не волнуйся ты так. Это просто укус в порыве страсти. Я тебя не отметил. Ты чертовски сильно заводишь меня, детка». Вот я и забылся, усмехнулся в ответ, хотя внутри все было напряжено. «Ты должен мне нижнее белье!» Помахала она перед моим лицом кружевной тряпочкой, по недоразумению именуемой трусами. «Да без проблем, Ярось. Согласен тебе его покупать за каждый стон голодной страсти, что срывается с твоих прекрасных губок, когда я оказываюсь глубоко в тебе», прошептал ей на ушко, целуя в шею, зализывая рану. Отстранился слегка и чуть не рассмеялся. Девушка открывала и закрывала рот, не в силах вымолвить ни слова. Видимо, Ренат никогда не говорил с ней в таком тоне. Аромат возбуждения моей пары стал острее. Втянул в себя его глубже и нетерпеливо зарычал. А вот Ярослава вдруг бросилась бежать. Глупая. Нельзя убегать от волка. Он все равно нагонит. Рано или поздно.